этот миг из-под моста поднялся дракон. Он лежал там глубоко в воде, сливаясь с противоположным берегом. Дракон выпустил ужасающий клуб пара, потому что проглотил много галлонов воды. Сразу же все заволокло густым туманом, в котором светились только красные драконьи глаза. «Убирайтесь, восвояси, вы, остолопы!» — взревел он. «Или я разорву вас на кусочки! Окоченевшие рыцари лежат в горной теснине, а скоро будут лежать и на дне реки вся королевская конница и вся королевская рать!» Тут он выпрыгнул из воды и задел когтистой лапой королевского белого коня. Конь понесся, как 10 000 чертей, которых так часто упоминал король. Остальные лошади от него не отставали. Некоторые из них уже встречались с драконом, и воспоминания были не из приятных. Ватники улепетывали во все лопатки куда угодно, только не в сторону Хэма. Белый конь был лишь оцарапан, и ему не удалось убежать далеко. Очень скоро король вернул его назад. По крайней мере, своему коню он еще был господином. И никто не мог сказать, что ему страшен какой-то там человек или дракон на этой земле. Когда он возвратился, туман рассеялся, а вместе с ним и все его рыцари и латники. Теперь, когда король один на один вышел на переговоры с бравым фермером, обладателем хвосторуба и дракона в придачу, картина переменилась. Но переговоры ни к чему не привели. Фермер Джайлс был упрям. Он не уступил. И бой не принял, хотя король тут же на месте вызвал его на единоборство. «Ну что вы, государь», — сказал он, — «ступайте домой и остыньте. Я не хочу вас поранить, но лучше вам поспешить, а то я не ручаюсь за змея. Мое почтение». Таков был исход битвы у Хэмского моста. Король так и не дождался ни пенни из драконьего клада, ни слова раскаяния от фермера Джайлса, который стал очень высоко о себе понимать. И вообще, с того самого дня власти Срединного королевства в этих местах пришел конец. На много миль вокруг люди признали своим господином Джайлса, и король со всеми его титулами не мог никого выставить против мятежного Эгидия, потому что фермер стал любимцем края и героем песен, и невозможно было запретить все баллады, прославлявшие его подвиги. Самая популярная воспевала «Встречу на мосту» в сотне героико-комических куплетов. Любозлад долго оставался в Хэме с большой пользой для Джайлса, потому что хозяин ручного дракона, естественно, человек уважаемый. Дракона поместили в церковном амбаре с позволения священника, и там его сторожили 12 удалых молодцов. Так Джайлс получил свой первый титул — «Господин смиренного гада». Или, кратко, «Господин гада». В качестве такого его широко почитали, но он все еще платил символическую дань. 6 бычьих хвостов и пинта горького пива доставлялись королю в праздник Святого Матвея — день встречи на мосту. Однако вскоре господин превратился в графа, и пояс графа Дегада по протяженности не имел себе равных. Через несколько лет он сделался принцем Юлием Эгидием, и дань перестала посылаться, потому что Джайлс, будучи баснословно богат, возвел для себя роскошные палаты и собрал несметную рать. Его воины сияли латами и улыбками, ведь у них были самые лучшие доспехи, какие только можно купить за деньги. 12 удалых молодцов встали во главе войска. Гром получил золотой ошейник и до конца своих дней гулял, где ему заблагорассудится. Гордый и счастливый пес. Изверг рода собачьего. Он требовал, чтобы сородичи уважали и почитали его настолько, насколько его хозяин грозен и великолепен. В конце концов, Джайлс сам стал королем. Конечно, королем малого королевства. Он был коронован в Хэме под именем Эгидия Драконария, но его больше знали как старого Джайлса-гадюшника, потому что при дворе в моду вошло просторечие, и он никогда не обращался к народу на книжной латыни. Из его жены получилась королева небывалой величины и величия, и ее увесистая рука неколебимо лежала на королевской казне. Обойти королеву Агату было невозможно, потребовалось бы совершить слишком длительное путешествие. Итак, Джайлс стал, наконец, почтенным старцем, у него была белая борода до колен и многочисленный двор, где умели вознаграждать по заслугам, с новоиспеченным рыцарским орденом. Его образовали стражи Гада, и на их гербе красовался дракон. 12 удалых молодцов были старейшинами ордена. Следует признать, что своим возвышением Джайлс был во многом обязан удаче, хотя и обнаружил достаточную смекалку в ее использовании. И удача, и смекалка не покидали его до конца дней, к счастью для его друзей и соседей. Он очень щедро одарил священника, и даже кузнец и мельник получили свою долю. Фермер Джайлс мог позволить себе быть щедрым. Но, взойдя на престол, он издал очень суровый закон, карающий за мрачные пророчества, и подчинил все мельницы королевской монополии. Священник стал епископом и основал свою епархию с кафедрой в Хемской церкви, которая была надлежащим образом расширена. И все жили хорошо и весело, пока хвосторуб оставался на земле.